Мистер Квакли. История таинственная и не слишком длинная. Мистер Квакли, эсквайр, эсквайр, английское слово, проживал за сараем. Он в кадушке обедал и спал. Мистер Крякли, эсквайр, эсквайр, английское слово, погулял за сараем, и с тех пор мистер Квакли пропал.